Глава 11. Джордж почти весь вечер провалялся в постели с двуязычным томиком поэзии Казанзакиса, греческого писателя, держа его перед собой таким образом, что тот походил на кровлю крохотной церквушки. Томик был раскрыт на странице, где было написано: «Красота не знает жалости, не ты смотришь на нее, а она глядит на тебя и ничего не прощает». Прошла неделя с тех пор, как он последний раз видел Ребекку. В квартире пахло разлитым вином, в кухне на разделочном столе лежали толстые пучки увядшего укропа, а углы и места, куда не заглядывал Джордж, были забиты бутылками из-под вина и прочего спиртного. Он повторял поэтическую строку раз за разом, пока не запомнил на зубок. А в полдень у него была встреча. Он встал, оделся и отправился в свое любимое кафе на углу. Сотрапезник Джорджа, прибывший чуть раньше, встал и поприветствовал его. Они не пожали друг другу руки, хотя и были рады встрече. «Ну как ты, Костас?» — спросил Джордж. «Уже заказал что-нибудь?» Собеседник покачал головой. «Спасибо, что согласился прийти. Пока не забыл, вот сигареты и бутылка Узо». На мгновение лицо его собеседника, омраченное легким смущением, просияло. Он сунул сигареты в один из многочисленных карманов своего тяжелого пальто, а бутылку Узо так и держал в руках, нарочито притворяясь, что читает этикетку. «Надо же», — подумал Джордж, — «как старается прикинуться грамотным». «А с виду ничего, интересная штуковина», — проговорил тот. «Замечательная, как и твой английский». Костас благодарно кивнул. «Ты где пропадал последнее время?» «Честно», — сказал Джордж. Костас кивнул. «Да так, влюбился». «В женщину?» Джордж кивнул. «Гречанку?» «Француженку». «Ух ты», — проговорил Костас. «Здорово». «Но», — сказал Джордж, — «я не виделся с ней уже неделю». «А звонил?» — полюбопытствовал Костас. «У нее нет телефона. Правда, я заходил к ней несколько раз, но дома не застал. А может, она просто не захотела открыть дверь, когда я звонил?» «Может, у нее какие дела?» — предположил Костас. «Потом, все женщины – существа загадочные, так ведь?» Костас почесал подбородок и потянулся к сигаретам Джорджа. «Можно?» Джордж кивнул. «Конечно». Наконец к ним подошел официант вместе с хозяином кафе, крепышом с массивной золотой цепочкой. Хозяин встал столбом у их столика, подбоченился и сурово посмотрел на Костаса. «Простите, мы закрываемся», – сказал он. «Как уже?» – удивился Джордж. «Так вы только что открылись». Костас рассмеялся от души. «Убирайтесь отсюда оба», — велел хозяин. «Это еще почему?» — спросил Джордж. «Мы пришли пообедать». «Так вот, здесь вам не благотворительная кухня, а районное кафе». Джордж стоял на своем. «Я всегда платил по счету и не скупился на чаевые». «Ваша правда», — согласился хозяин. «Тогда почему якшаетесь с этим типом, ежели вы весь из себя приличный?» — прибавил он и кивнул на Костаса, уже собравшегося на выход. «Очень жаль», — сказал Джордж, поднимаясь. «Вы забыли о таком понятии, как гостеприимство. А ведь вы, уважаемые, сами его и придумали». У хозяина задрожали губы, но он прикусил язык. Когда они уходили, Джордж повернулся и помахал рукой. Была у него такая странная привычка, и она нередко смущала людей. Официант, не проронивший за все время ни слова, помахал ему в ответ, а хозяин кафе бросил вдогонку пару грубостей. «Жаль, что так вышло», — сказал Джордж. Костас великодушно улыбнулся и стрельнул у Джорджа еще одну сигарету. Они курили у фонтана, поглядывая на проходящих мимо людей. «В странном мире мы живем, правда?» — сказал Джордж. Костас кивнул. «В очень странном». «Погоди», — спохватился Джордж, повернувшись к другу. «Ведь я обещал угостить тебя обедом. Так как насчет лепешек с сувлаки?» «Шашлык по-гречески. Возьмем и съедим у меня дома». «Даже не знаю», — проговорил Костас. «Мне, правда, уже пора». «Ясно», — сказал Джордж. «Но дела могут и обождать. А еще давай прихватим бутылочку винца под это дело. Знаю, ты не прочь пропустить стаканчик-другой, как и я». «Ладно», — согласился Костас, — «звучит заманчиво. Тогда жду подробного рассказа о той французской девчонке, в которую ты втюрился». Джордж купил в ларьке пару лепешек с сувлаки, бутылку вина и повел Костаса к себе домой, на площадь Каланаки. «Я здесь редко бываю», — сказал Костас. «Почему?» «Потому что полиция не больно жалует таких, как я. Особенно там, где все эти роскошные иностранцы швыряются деньгами». «Но ведь это твоя родина», — заметил Джордж. «И ты вправе жить, где хочешь». «Ты славный малый», — сказал Костас. «Жаль, что не грек». Когда они пришли, Джордж помог Костасу снять рюкзак. Выглядел он довольно неказистым, потому как был пошит из пары одеял, стянутых снизу веревкой. Джордж предложил Костасу сесть и плеснул ему немного вина. «Всего-то дешевое домашнее красное», — заметил Джордж, — «зато свежее». «Да, свежее», — вторил ему Костас, осушив одним глотком стакан и протянув его за добавкой. За едой Джордж рассказал ему все о Ребекке, об их поздних обедах и долгих романтических прогулках, о ее честолюбивом желании стать знаменитой художницей и затяжных неловких сидениях на пороге ее дома. Костас вежливо слушал и кивал, когда было уместно. Перекусив, они выпили арманьяка, и Джордж еще раз поблагодарил Костаса за его великодушный поступок на минувшей неделе. Костас пожал плечами и записал ему адрес заброшенного дома в Афинах, где они с друзьями худо-бедно обустроили себе жилище. «Будешь маяться, приходи по этому адресу и спроси меня».